человеческая жизнь, не бизнес. «Ну как, скажите, это подписать?» — подумал герцог. «Возмущенный гражданин? Возмущение — изнурительная вещь. Лучше приберечивать для капитальной несправедливости. «Дорогая Дейзи», — писал он первой жене, «я знаю, что сейчас моя очередь ехать в родительский день к Марко в лагерь. Но, боюсь, мой вид не очень желателен для него на этот раз. Я ему писал, так что я в курсе его дел. Он, к сожалению, осуждает мой разрыв с Маделин и переживает, что я бросил его сестричку. Откуда мальчику понять разницу между моими двумя разводами?» Здесь герцог задался вопросом, насколько разумно обсуждать это с Дейзи. И, представив ее красивое сердитое лицо, склонившимся над этими еще недописанными строками, решил: «Неразумно. Неразумно. Я думаю, — продолжал он, — что Марко лучше не видеть меня сейчас. Я болен. Наблюдался у врача». Он с неудовольствием уличил себя в желании разжалобить. «Личность всегда себя окажет, а рассудок, ну, пусть пожурит». За свою личность герцог не переживал. Тем более сейчас, когда он не отвечает за ее капризы. Постепенно восстанавливая здоровье и силы, весть, что его дела пошли на поправку, ну, если это так, ее порадует. Человека здравомыслящего, положительного, современного, с широким взглядом на вещи. Но подвластная капризам собственной личности, она, конечно, будет искать в газете его некролог. Сильный организм герцога исподволь боролся с ипохондрией. В начале июня, когда общее пробуждение жизни поселяет во многих тревогу, и при взгляде на молодые розы, хотя бы и в витрине магазина, люди вспоминают о своих болячках, о бесплодии и смерти. В эту пору герцог решил обследоваться. Он отправился в Вестсайд против Центрального парка к доктору Эммериху, престарелому беженцу. Пахнущий старостью неряшливый привратник фуражки балканской компании на человека провел его в осыпающуюся сводчатую приемную. В тревожной и зловещей зеленой смотровой комнате герцог разделся. Темные стены казались распухшими от хвори, подтачивающей старые нью-йоркские дома. Он не был крупным мужчиной, но он крепко сбит. Тяжелая деревенская работа развела его мышцы. Он потешился мускулатурой, широкими и сильными кистями рук, гладкостью кожи. Но, взглянув на себя со стороны, он ужаснулся роли самодовольного, молодящегося старика. Старый дурак. Вот старый дурак. Выругал он себя и отвел глаза от зеркала, сидеющий,